Хочешь посмотреть старинный почерк, курочка моя поджаристая? Ну, хорошо, хорошо. Писалось в Бонневиллском кратере. Я видел моего брата Джона Делгана. Когда я узнал, что болен лучевкой, то отправился сюда взглянуть, что и как. Солт-Лейк-Сити еще очень горяч. Вот я и пришагал Бонневилл. На месте лаборатории еще виден кратер, но и он зарастает травой. И все не так, никакой радиоактивности. Мои пленки не засветились. Местные индейцы предупредили меня, что там каждую весну является чудовище. Несколько дней спустя я увидел его своими глазами, но издали и рассмотрел только, что это человек. В скафандре. От грохота я растерялся. Да еще пыль. А через секунду все кончилось. Я прикинул, время почти совпадает. То есть со 2 мая по-старому. Я задержался там еще на год, и вчера он снова возник. Я встал так, чтобы быть спереди, и увидел его лицо за щитком. Это действительно Джон. Он ранен. Рот у него в крови, и скафандр поврежден. Он лежит навзничь. Пока я его видел, он не сделал ни единого движения, но пыль взвилась столбом, как если бы человек проехал со спиной по земле, не шевелясь. Глаза у него открыты, словно он смотрит прямо перед собой. Я не понимаю, что и как, но одно знаю твердо. Это Джон, а не его призрак. Оба раза он находился в одном положении, раздавался оглушительный треск, точно удар грома, и еще один звук, точно вой сирены, только ускоренный. И еще, запах озона и пыли. Я ощутил какую-то дрожь. Я знаю этот Джон, и он жив. Мне необходимо уйти, пока я еще способен ходить, чтобы мои записи не пропали. По-моему, кому-то надо побывать здесь и посмотреть. Может, вы сумеете помочь Джону. Подписано Карл Делгана. Группа Маккензи сохранила эти документы, но прошло несколько лет, прежде чем... Ну и так далее. Первый световой отпечаток и так далее. Архивы, анализ и так далее. Очень мило. Ну, а теперь пора идти к твоему дяде, съедобнышка моя. Только на минутку подымемся в номер. Нет, Сирил, я подожду тебя внизу. Благоразумно решила Майри. В городском парке дядя Лейбон руководил установкой небольшой дюритовой стелы, напротив того места, где появлялся наш Джон. Стелла была укутана простыней в ожидании торжественного открытия. В аллеях теснились горожане, туристы, ребятишки, а в оркестровой раковине пел хор божьих всадников. Солнце уже сильно припекало. Лоточники предлагали мороженое и соломенные фигурки чудовища, а также цветы и приносящие счастье конфетти, чтобы бросать в него. Чуть поодаль в темных одеяниях стояли члены еще одной религиозной общины, принадлежавшей церкви покаяния, видневшейся за воротами парка. Их пастырь метал мрачные взгляды в зевак вообще и в дядю Майера в частности. Трое мужчин официального вида, которые тоже остановились в гостинице, подошли к дяде Лейбону и представились. Они оказались наблюдателями из центра Альберта и вместе с ним направились в шатер, воздвигнутый над огороженным участком. Горожане с подозрением косились на инструменты в их руках. Преподаватель механики расставил вокруг закрытой стелы караул из старшеклассников, а Майра с Сирилом последовали в шатер за дядей Лейбоном. Там было заметно жарче, чем на улице. Вокруг огороженного участка около 6 метров в диаметре были кольцами расставлены скамьи. Земля вокруг ограды была голой и утрамбованной. К столбикам снаружи были прислонены букеты и ветки цветущей цизальпинии. А внутри не было ничего, кроме обломка песчаника с глубоко вырезанными непонятными метками. Едва они вошли, как через центр участка пробежала толстенькая девчушка. Это вызвало возмущенные крики. Наблюдатели из Альберты возились возле ограды там, где был установлен светопечатающий ящик. «Ну нет!» – буркнул дядя Лейбон, когда Альбертец, перегнувшись через ограду, установил внутри нее треножник, что-то подкрутил, и над оголенным участком раскинулся пышный плюмаж тоненьких нитей. «Ну нет!» – повторил дядя Лейбон. Это совсем лишнее. Они пробуют получить образчик пыли с его скафандра, верно? Спросил Сирил. Вот именно, чистейшее безумие. У вас нашлось время прочесть? Ну, конечно, ответил Сирил. Более или менее, добавила Майра. Ну, так вы знаете, он падает. Пытается снизить свою... Можете назвать это хоть скоростью. Пытается замедлиться. Он, видимо, не то поскользнулся, не то оступился. Мы очень близки к тому моменту, когда он споткнулся и начал падать. Но что произошло? Кто-то подставил ему ножку? Лейбон посмотрел на Сирила и Майру взглядом, вдруг ставшим очень серьезным. А что, если это кто-то из вас? Приятная мысль, а? Ой, испуганно вскрикнула Майра и добавила. «А...» «Вы имеете в виду, что тот, кто стал причиной его падения, вызвал... все... вызвал...» «Не исключено», — ответил Лейбен. «Минуточку!» — Сирил сдвинул брови. «Но он ведь упал, значит, кто-то должен был... То есть, ему необходимо споткнуться или... Ну, что там произошло? Ведь если он не упадет, прошлое же и все переменится, верно? Ни войны, ни...» «Не исключено», — повторил Лейбен. «Но что произошло на самом деле, известно одному богу. Мне же известно только, что Джон Делгана и пространство вокруг него — наиболее нестабильный, невероятно высокозаряженный участок, какой только был на Земле. И черт побери, я считаю, что ни в коем случае не следует совать в него палки». «Да что вы, Лейбен!» К ним, улыбаясь, подошел Альбертец. «Наши метелочки и комара не опрокинуло бы. Это же всего только стеклянная мононити». «Пыль из будущего», — проворчал Лейбен. «О чем она вам поведает? Что в будущем имеется пыль?»